Глава восьмая. Голова раскалывалась, словно кто-то забыл выключить отбой на молоток в черепной коробке. Горло пересохло, рот словно слипся изнутри. Степан открыл глаза. Потолок белый, безмолвный, безжизненный. Слишком яркий от утреннего света, что пробивался сквозь шторы. Он хотел отвернуться, но тело не слушалось. Пахло перегаром, несвежим потом и чем-то кислым. Он пошевелился и понял, что лежит на диване в одежде. Куртка валялась рядом, на полу. Пустая бутылка чуть дальше. Он закрыл глаза, не потому что хотел спать, потому что не хотел ничего вспоминать. Но память была беспощадна. Голос врача. «Мы сделали все возможное, но...» Лицо Захара, молчаливое, тяжелое. «Расскажи мне...» Степа застонал. Придушенно, почти беззвучно. Внутри все сжалось. Было ощущение, будто сердце вытащили и оставили рядом, просто чтобы оно мучительно билось на виду. Не выдержав пытки, он сел. Медленно, будто через вязкую воду. Мир пошатнулся, пульс бухал в висках, как кувалда. По телу прошел озноб. Похороны. Мысли как лед, он сжал кулаки. Надо. Бумаги, морг, ритуальные, цветы. Кто-то должен этим заниматься. А кто, если не он? Степан поднялся и поплелся в ванную. С трудом умылся, смотря на свое отражение. А в нем не было ничего, только тень. На кухне включил чайник, молча. На автомате. Нашел кружку, на дне которой еще пахло мандариновым чаем. Ее кружка. Ее любимый сорт. Налил кофе, черный, горький. Сел у окна. За стеклом обычный весенний день. Люди спешили, дети бежали в школу. Пожилой мужчина с пакетом шел по тротуару. Машины, город, утро. Степа смотрел на это, будто через аквариум. Все было рядом, но не имело к нему никакого отношения. Вспомнилось, как они с Еленой сидели на этой кухне. Она ела мандарин, он пил кофе. Она что-то говорила, а он смотрел в окно, не слушал. Теперь стало слишком тихо и слишком поздно. Невольно вспомнилось их знакомство. Ветер сдувал с тротуара первые опавшие листья. Степан тогда шел к травматологу. Что-то с плечом после тяжелого выезда. Очередь была долгая, в коридоре шумно. Среди белых халатов мелькала она, тишина среди гвалта. Тонкая, в меру улыбчивая, аккуратная. «Вам плохо?» — спросила Елена, когда он немного поморщился, потирая руку. «Да нет, ерунда», — отмахнулся Степан, но улыбнулся в ответ. «Подождите». Она коснулась его плеча. «Я принесу лед». Так и началось. Лена оказалась медсестрой в этом центре. Подносила препараты, контролировала давление у стариков. Вечно что-то записывала в блокнот, где каждый листик был аккуратно выровнен. Через неделю Степан снова появился в медцентре. С плечом все было нормально, но он знал, что хочет увидеть ее. Он провожал ее после смены до остановки, потом до дома. Она жила с матерью в однушке, но всегда встречала его у лифта. «Может, на чай?» — однажды спросила Лена, как будто это был пустяк. Он согласился. Не потому, что хотелось. Просто не было причины отказаться. Он был один. Вечная смена, ночные выезды, никакой личной жизни. А Лена была мягкой, ненавязчивой, тихой, с теплыми руками. Такая, которую хочется обнять, потому что она не сопротивляется. Отношений у него давно не было. Все как-то не складывалось. Работа съедала все время и силы. А тут было просто уютно, привычно. Через 2 недели он начал тяготиться. Улыбка Лены казалась ему липкой. Ее бесконечные вопросы «Ты как?» раздражали. Он не чувствовал совсем ни тепла, ни желания быть рядом. Уже собирался расставить все по местам, даже фразу в голове прикинул. «Ты хорошая, просто не для меня». Все честно, без претензий. Но Лена его опередила. «Я беременна». Сказала это так просто, как будто речь шла о новой работе. Ни угроз, ни истерик, просто факт. Он сидел на ее диване, напротив стояла ваза с мандаринами. Уже тогда. Он помнил эту вазу отчетливо. Степан молчал. Минуты три, может, пять. Потом кивнул. «Давай поженимся». «Не из любви, из долга. Из мужского надо, потому что так правильно». Алена заплакала, но не от боли, а от облегчения. Он тогда подумал, неужели она правда хотела этого? Его, его пустоты, его безэмоциональности. А он просто согласился, потому что это был шаг, не требующий чувств, только ответственности. Так все и началось, а закончилось еще хуже. Телефон завибрировал на столе, выдергивая Степана с тягостных мыслей. Он посмотрел на экран. Ян, сослуживец и близкий друг. Стиснув зубы, принял звонок. «Алло». «Стёп, это Ян!» А в динамике раздался бодрый голос, будто бы из параллельной реальности. «Ты где пропал? Все волнуются?» Степан завис на пару мгновений, подбирая правильные и нейтральные слова. А врать не хотелось, но и вызывать жалость тоже. «Временные трудности. Не бери в голову». «Может, встретимся?» — неожиданно предложил Ян. «Посидим, как раньше, пообщаемся». Идея была заманчивая, но невыполнимой. У Степана было слишком много дел и слишком мало времени. «Извини, брат, не могу пока». Его голос звучал ровно, почти безжизненно. «Понял», — тихо сказал друг. «Ну, если что, звони. Серьезно, я всегда готов помочь». «Спасибо, Ян, я помню». Он сбросил звонок и залпом допил остатки кофе. «Пора». Вера заглянула из кухни, держа в руках чашки с чаем. «Ну как?» — спросила она, осторожно ставя их на стол. А Ян только покачал головой. «Ничего не рассказал. Как будто вообще не хочет говорить». Они сидели втроем у Яны и Веры дома. Майя на диване листала что-то в планшете, но глаза были прикованы к лицу Яна. «Стёпа». Вера сокрушенно покачала головой и опустилась рядом с мужем. «Явно что-то случилось, но он не хочет рассказывать. Слишком гордый и не попросит помощи». «Да», — кивнул Ян и тяжело вздохнул. «Не попросит, но что мы можем сделать?» Майя отложила планшет в сторону, подогнула ноги под себя. «Мы же его знаем. Он бы не пропал вот так, без объяснения. Даже если бы с кем-то поругался, тут просто исчез?» Вера нахмурилась. «Может, что-то в семье, жена вроде беременная. Но я не знаю ее. Степа никогда ее с нами не знакомил». «Я видел ее однажды», — уклончиво ответил Ян. «Ну какая с этого польза?» Вера лишь пожала плечами, не видела выхода из ситуации. «Мы не знаем, что происходит. И не знаем, как помочь». «Ладно, если вы не знаете, то узнаю я». Майя встала и потянулась за своей курткой. «Так не оставлю. Степа наш друг. Он бы не отвернулся от нас, если бы мы были на его месте». Ян слабо улыбнулся. «А вот поэтому ты и лучшая, Май». «Ага, скажи это Захару, когда я влезу куда не надо». Бросила она, застегивая молнию. «Но я выясню. Обещаю».